Он хотел сказать, что вырвал ее из своего сердца, но вдруг почувствовал, что это неправда. Ее слова тронули его. Они снова зажгли в его душе угасшее было пламя. «А ты не играешь мною», — сказал он. «Ты же видишь, Карл Артур, ты же видишь, что я говорю серьезно». От этих слов душа его точно воскресла. Словно костер, в который подкинули топливо, вспыхнула в нем прежняя любовь. Ночь на лесном пригорке, новая возлюбленная, будто окутались туманом и исчезли. Он забыл их, как забывают сон. «Но я уже просил Анну Сверд стать моей женой», — нерешительно пробормотал он. «Ах, Карл Артур, ты мог бы все уладить, если бы только захотел. Ведь с ней ты был помолвлен всего лишь одну ночь». Она произнесла эти слова боязливо и умоляюще. Его невольно влекло к ней все ближе и ближе. Любовь, которую излучало все ее существо, была сильна и неодолима. Внезапно она обвела его руками. «Я ничего не требую. Только не гони меня от себя». Он все еще колебался. Он никак не мог поверить, что она совершенно покорилась ему. «Но тебе придется позволить мне идти своим путем. Ты будешь истинным пастырем, Карл Артур. Ты научишь людей идти по стопам Божьим, а я стану помогать тебе в твоих трудах». Она говорила тоном искреннего, горячего убеждения, и он, наконец, поверил ей. Он понял, что долгая борьба между ними, длившаяся целых 5 лет, окончена, и он вышел из нее победителем. Он мог теперь отбросить все сомнения. Он наклонился к ней, чтобы поцелуем скрепить их новый союз, но в эту минуту отворилась дверь, ведущая из прихожей. Шарлотта стояла лицом к двери. Бурный испуг вдруг отобразился на ее лице. Карл Артур быстро обернулся и увидел, что на пороге стоит служанка, держа в руках букет цветов. «Эти цветы от заводчика из озерной дачи», — сказала девушка. «Их принес садовник. Он дожидается в кухне на случай, ежели барышня пожелает передать благодарность». «Тут какая-то ошибка», — сказала Шарлотта. «Чего это заводчик из озерной дачи станет посылать мне цветы? Ступай, Альма, и верни букет садовнику». Карл Артур прислушивался к этому обмену репликами с величайшим вниманием. Этот букет будет как бы проверкой. Сейчас он все узнает. «Так ведь садовник ясно сказал, что цветы для барышни», — упорствовала служанка, которая никак не могла понять, отчего бы барышне и не взять несколько цветков. «Ну хорошо, положи их вон туда», — проговорила Шарлотта, указав рукой на стол. Карл Артур тяжело перевел дух. «Стало быть, она все-таки взяла цветы. Теперь ему все ясно». Когда девушка вышла, и Шарлотта обернулась к Карлу Артуру,